Глава 38. У Сары косметики целый ворох. И не какая-то дешевка, а Шисейда, Мак, Урбан Дикей, Шанель, Диор. Не подделки никому неизвестных брендов, которые Джема покупает в супермаркете. «Ты даже не представляешь, насколько они лучше», — говорит ее подруга, брызгаясь парфюмом от Тьерри Мюглера. «Нет, я серьезно. Тебе непременно надо выбросить все это дерьмо и купить что-нибудь получше». Джеми не хочется это делать. Забавно, что человек берет с собой, когда убегает в спешке. Вся ее жизнь и вещи, которые ей дороже всего, в одном единственном чемодане. Она не без удивления смотрит на то, что покидала в него за 10 минут сборов, когда мать ушла на работу. Вещи, которые она забыла. Трусы, зубная щетка, удобная домашняя одежда, в которой остальные девочки расхаживают в свободное от работы время. Здесь тебе не рай, где женщины разгуливают в коротеньком сексуальном бельишке, о котором так грезят мужики. Вещи, которые она оставила сознательно. Семейные фотографии, айфон, купит себе предоплаченный мобильник при первой возможности, ключи от дома. Глядя на косметику Сары, Джемма гадает, как же ей удастся наверстать. Большей частью все это стоит минимум 20 фунтов за штуку. В ее собственной коллекции косметика такого уровня либо подарок на день рождения, либо то, что осело в карманах во время прогулок по универмагам. «Это довольно затратно», — с сомнением говорит она. «Да на что еще тратить?» — отвечает на это Сара. «Да, но у нее в кошельке только 200 фунтов, заработанные на той вечеринке. Теперь не такая уж и большая сумма, если учесть, каким образом их ей пришлось заработать. Джулия обещала завести ей банковский счет, но когда он у нее появится, то пустой. «Мне придется ходить на вечеринки куда чаще», — говорит она. Сара смеется. «Не думаю, что это будет проблемой». «А, и теперь, когда ты прекратила по-дурацки жеманиться, сразу заметишь, как вырастут гонорары. Реально!» «В самом деле?» — сердце в груди Джеммы пропускает удар. «О, да», — отвечает Сара. «Даже с учетом вычетов я за вечеринку легко срубаю штуку». «Вычетов?» «Ну да, процент агентства, налоги, социальная страховка и все такое прочее». «Налоги и...» «Да не парься ты», — говорит Сара. «Они сами за всем этим следят за тебя. Если у тебя нет проблем с налогами и вовремя оплачена страховка, никто и никогда не задает вопросов о том, чем ты занимаешься». «Налоги и социальная страховка. Все такое взрослое. Да она индивидуальный номер получила всего пару месяцев назад». Сара снимает леггинсы из мериносовой шерсти и натягивает маленькие черные трусики. Там, где ремешок соединяется с полосткой ткани между ягодиц, пришит небольшой розовый помпон из кроличьего меха, что хорошо, потому как под платьем он совершенно незаметен, но стоит раздеться, как хвостик тут же принимает форму обратно. Сегодня она собирается на ужин. Городские банкиры развлекают своих чикагских партнеров. Джему на мероприятие такого рода допустят только, когда она сдаст тест на умение вести себя за столом, и её признают достаточно элегантной. «Как только все наладится, то ты так повеселишься», — восклицает Сара. «Ты сможешь купить себе буквально все, что захочешь, когда займешься чем-то больше вечеринок. Они, конечно, хороши с точки зрения практики, но в действительности это скорее кастинг. Настоящие бабки платят те, кто зовет себя поразвлечься на выходные. Такие недели — это что-то нереальное. Боги, знаешь, есть арабы, для которых 50 кусков — это так, на сдачу. Через год я смогу купить за наличные квартиру». «Да ты что?» растерянно спрашивает Джемма, чувствуя себя невероятно маленькой. Она только сутки назад ушла из дома, но ее уже окружает огромный пугающий мир и полный перспектив, и каких! «Они никогда не жили, — думает она, — мои мама и папа. Они понятия не имеют». «Я нацелилась на Воксхолл, — беспечно заявляет Сара, — тот жилой комплекс на берегу Темзы. Боже, какой будет вид!»